прим, 5 дюймов 12,7 сантиметров. Ианта приняла боевую стойку и атаковала апостола, двигаясь с грацией и мастерством искусного мечника. Она нанесла серию одновременных ударов, но каждый из них был заблокирован Ари с легкостью и презрением. Ее оружие не пело в воздухе, когда двигалось, и больше походило на стремительные удары молний. Большой вес ее оружия грубо отталкивал воздух, а не прорезал его. Это было изменение в поведении, не хвастовство силой, а скорее выражение взгляда апостола, которое предупредило Ианту, что жрица собирается пойти в наступление. Небольшое движение запястья и большая алебарда была поднята высоко над головой, слишком быстро для чего-то подобного веса. Ианта отскочила назад, оставив свою атаку за долю секунды до того, как алебарда обрушилась вниз, словно лавина, и, когда произошел удар, земля и куски асфальтированной дороги подлетели в воздух, словно кто-то с помощью магии вырвал куски земли. Удар отдавался в ушах, словно гром. Ианта закрылась от обломков, морщась, когда мелкие и несколько крупных осколков отскакивал от ее лица и доспехов. Ианта быстро моргнула, чтобы очистить глаза от пыли, и могла только шокированно наблюдать, как алебарда покинула кратер, достаточно большой, чтобы несколько взрослых мужчин могли там улечься. «Хорошо, я удивлена, что ты смогла увернуться. Если хочешь, чтобы мы закончили здесь и сейчас, то только скажи, я даже позволю тебе уйти. Как насчет этого?» — задала вопрос апостол, как будто для нее это была игра, перекладывая алебарду на плечо. «Я не могу уйти и не хочу. Я либо убью тебя, либо умру пытаясь. Иного не дано. Так что давай, иди ко мне, шлюха Эмроя», — сказала Ианта, встав вновь в стойку, понизив центр тяжести и взмахнув мифриловым клинком, словно обозначив свою позицию по этому вопросу. Она меняла боевые стойки, как будто они были для нее так же естественны, как дыхание, а ее меч был просто продолжением ее собственных рук. «Ах, ну, по крайней мере, тогда от тебя останется красивый труп». Слежавшаяся грязь превратилась в пыль под подошвами ее сапожек, когда Рари бросилась в атаку и, взмахивая своей алебардой, словно фермер, выкашивающий сорную траву, намереваясь разрубить Ианту пополам. Ианта не успела полностью приноровиться к скорости апостола, хотя она ожидала чего-то подобного, больше, чем столкновение с алебардой. Дожидаясь подходящего момента, Ианта считала про себя, а течение времени вокруг, казалось, замедлялось, раскрывая ей все в мельчайших деталях. Как почти убийственное выражение ликования отразилось на лице апостола, как алебарда по дуге набирала скорость, даже то, как трепетала ткань на вечернем платье, напоминавшем одежду горничной. «Пора!» Ианта подпрыгнула, сгруппировавшись и подтянув колени к груди, когда алебарда прошла под ней. Ианта крепко приложилась об землю, готовясь поднять меч, но алебарда уже шла по диагонали к ней. Сделав все возможное, Ианта бросилась вперед. Алебарда пронеслась рядом с ней на расстоянии не больше волоска, врезаясь в землю и поднимая кучу грязи и пыли, но теперь апостол была открыта для удара и не могла достать наемницу своим оружием. Мифриловый клинок засвистел, когда его вознесли для удара, мерцая на полуденном солнце, а затем лишь немного замедлился, когда вонзился в плоть, вскрыв апостола от бедра до плеча, теня за собой брызги крови к удивленному лицу жрицы Эмроя. И все же спустя секунду Рари вновь подняла свою алебарду, словно, казалось бы, смертельный удар был для нее всего лишь щекоткой. Ианте удалось отразить удар, но он по силе был равен скачущей лошади и чуть не развернул Ианту на месте. Пальцы онемели, мифриловое лезвие зазвенело, словно от боли от скользящего удара. Теперь алебарда вознеслась совершенно вертикально, как памятник войне и смерти, готовый обрушиться на земь. С рычанием Ианта врезалась в жрицу с кинжалом в руке. Это был быстрый, но слабый удар, который, тем не менее, попал апостолу точно в горло и продолжал двигаться до тех пор, пока не вонзился в позвоночник и не вышел с обратной стороны шеи. Слабый вздох вырвался из горла Рари, когда кровь лилась рекой вокруг вонзившегося в плоть лезвия. С воплем бездумной ярости Ианта вонзила свой длинный меч по самую рукоять чуть выше ключицы жрицы. Конец лезвия, окрашенный алым, вышел в нижней части спины. «За Волкова, человека, которого ты убила, ныне отомщенного, и за мою честь, ныне восстановленную», — прорычала Ианта, вонзая клинок глубже. Плоть хлюпала, когда мифрил проходил все дальше и дальше. Наемница смутно осознавала, что блондинка эльф, что кричала жрица. Ианта почувствовала, как жрица обмякла, свет утек из ее глаз, а ее хватка стала слабеть. Алебарда медленно поползла из рук жрицы, но затем остановилась. Преодолев расстояние от рукояти до середины лезвия, вогнанного в землю, и с кинжалом в горле, жрица замерла, словно подвешенная на невидимых нитях. Затем голова Рари поднялась, словно у марионетки в руках кукловода, с улыбкой на лице. «Очень хорошо, но недостаточно хорошо». Ианта на мгновение замерла в ужасе, широко раскрыв глаза, но это было достаточно долго. Рари подсунула пальцы под край кирасы, затем подняла наемницу и бросила ее в сторону, словно пушинку. Взрослая миссалонская девушка, рыцарь небесных всадников, получила достаточное ускорение, чтобы со всего маха врезаться и пройти через деревянную стену в потоке осколков и битого дерева. Она упала, ее тело онемело от силы удара и было живо только благодаря ее стальной броне. Взгляд Ианты быстро переключался с дыры в стене, крыши и пола, пока она кубарем катилась через помещение. Когда она наконец остановилась, она хотела лежать неподвижно всю вечность, но вместо этого приподнялась на дрожащих руках, ноги словно набили соломой, в глазах двоилось. К тому времени, когда она встала на ноги, она смутно осознала, что Рари идет к ней через дыру в стене, с хлюпаньем вытаскивая из себя мифриловый меч, а затем бросая его в сторону с глухим грохотом. Посетители таверны, куда влетела Ианта, находились в глубоком шоке, а Ианта подняла облаченные в стальные рукавицы кулаки, словно боксер на ринге. «Ты испортила мое церемониальное одеяние», — раздраженно сказала Рари, смахивая следы крови со своего платья. Обнаженная плоть была розовой, словно младенческая. Ианта была крупной девушкой, ростом 6 футов, с длинными руками ее учили сражаться с самого детства. Таким образом, даже лишившись своих стальных боксерских перчаток, она могла бить со страшной силой, не боясь травмировать кисти рук. Не то чтобы она беспокоилась о том, чтобы не навредить себе в этот момент. Быстро передвигаясь, она вложила всю свою силу и знания в классический кулачный удар, бросив вперед все свое тело и взмахнув своим стальным кулаком, словно кавалерийской саблей, только для того, чтобы попасть в мертвую хватку руки Рари. «Знаешь, я не ожидала, что ты будешь так хороша», — сказал Рари с усмешкой. «Ты бы убила меня, если бы я была смертна. К счастью, к смертным я не отношусь». Сильно потянув Ианту за руку, Рари развернула девушку, подняла ее с пола и бросила через другую стену таверны с новой порцией щепы, наблюдая, как наемница делает еще пару переворотов, прежде чем остановиться. Она лежала неподвижно, но все еще дышала, кровь текла по ее лбу от пореза. Ее доспехи были во вмятинах, а мышцы дрожали от травмы и напряжения. Рари ударила ее ногой так, что та перевернулась на спину, глаза Ианты были заплывшими, она не видела своего врага. Рари подняла свою алебарду, намереваясь обезглавить свою обидчицу. Со всех сторон послышались свистки, поскольку солдаты СДФ в униформе с нарукавными повязками военная полиция уже оцепляли место происшествия. Рари опустила алебарду. Ха-ха-ха. Ясность зрения вернулась к Ианте, когда ее вытащили из одного из экипажей людей в зеленом. Она споткнулась, словно новорожденный птенец на слабеньких ножках. Каждое движение было невыносимой пыткой для избитого тела. Она лишь смутно осознавала, что с ней происходит, когда ее вели по коридору, сделанному похоже из камня, но не слишком чистого. Наверху было много огней, которые использовали энергию молний. Она не знала, что с ней будет, но какое это имеет значение. Человек, который нанял ее, дал ей контракт, новый шанс на жизнь, которая, как она думала, ушла навсегда, мертв. Человек, которого она должна была защищать ценой своей жизни и не смогла этого сделать. Даже отомстить за него не удалось. Она была ничем иным, как посмешищем в глазах как людей, так и богов, и это тяжело отразилось на ее душе, заставляя чувствовать, что она была всего лишь пустым сосудом. Ианта, голос был знакомым, и упоминание ее имени заставило Ианту взглянуть вверх и, к ее неверию, увидеть Феликса, идущего в противоположном направлении, рядом с человеком, похожим на офицера. Ианте говорили, что именно ее эльфийская кровь сделала ее такой темпераментной. В то время как эльфы чувствовали эмоции гораздо сильнее и глубже, чем люди, они также обладали сдержанностью и вдумчивостью, чтобы держать их под контролем, в то время как люди обладали импульсивностью и страстью, которые усиливали их собственные эмоции в повышенной степени. Ианта получила черты рас своих родителей, и глубокие эмоции и чувства эльфов, и импульсивность и страсть людей. Излишне говорить, что это привело к некоторым переменным результатам. Волков, ты жив!» — радостно воскликнула Ианта. Радость встречи заставила ее вскочить с места с таким чувством, будто она не делала ничего труднее, чем немного побегала. Хихикая, словно деревенская девочка, Ианта практически бросилась на молодого советского офицера, обливая его наручами и целуя его, весело смеясь так, как могут смеяться только эльфы. «Ты жив! Ты жив!» — вновь радостно воскликнула Ианта. «Вы все, вы живы!» Ее поведение немедленно изменилось, когда она поняла, что пыталась убить апостола Эмроя, бога войны, смерти и других неприятностей, чтобы отомстить за человека, который все еще был в живых. Она посмотрела на него, ее два голубых глаза стали холодными, как лед, которым они казались. «Ты жив, ты, блядь, идиот!» Примечание автора. «Ну, я собираюсь получить некоторую активность со стороны пользователей для моих 7 мгновений, но перед этим я просто хотел бы сказать, пожалуйста, не кладите мою голову в корзину перед гильотиной. Мне нравится моя голова на моих плечах, она отвечает мне взаимностью. Мы оба очень привязаны друг к другу. Я вспомнил, как однажды слышал о ситуации с заложниками в России или в Советском Союзе, когда боевики взяли в заложники российского дипломата или его семью и отрезали палец, чтобы показать, что они настроены решительно. Спецназ сделал то же самое с членом семьи захватчиков и отправил ему в ответ. Излишне говорить, что боевики позволили дипломату уйти, как повествует история. Я всегда находил, что аниме Гати, хоть и хорошие, но как правило, изображает своих главных героев как чуть ли не святых добрых самаритян, в то время как буквально все, кто был против них или высказывался против того, что они делали, были в основном карикатурными мультяшными злодеями. С моим персонажем Феликсом ситуация другая. В то время как он кажется добродушным парнем, который пытается делать правильные вещи и нравится по-своему, он уже натворил несколько очень плохих вещей в своей жизни, когда ему приказали, и способен сделать их снова. Мне нравятся персонажи, которых нельзя назвать однозначно добрыми или злыми, в зависимости от вашей точки зрения, как, например, Ианта. Она, наемник, убивает людей за деньги, но она верная, честная и смелая. Все это хорошие качества, но с другим набором морали. Ее честь для нее все, и она по сути, средневековый наемник, и мы все знаем, как вели себя средневековые наемники. Ответ не самый приятный, поэтому, хоть мы явно и не видели, но она делала плохие дела, это в значительной степени вызвано ее жизнью. Фактически, единственная действительно невинная из советской группы, это Луэлла, и я сделал это нарочно. Постскриптум. Никогда не смотри в коробку. Прим. Возможно, автор намекает на захват советских дипломатов в Бейруте 30 сентября 1985 года. Тогда были захвачены сотрудник консульства Аркадий Катков, был ранен в ногу при захвате, несколько дней спустя был расстрелян из автомата, и врач посольства Николай Свирский, офицер резидентуры КГБ Олег Спирин и Валерий Мариков. Однако СССР не убивал никого из родственников похитителей и даже выполнил требования террористов, надавил на Сирию, чтобы та остановила свою операцию в Ливане. Но стоит отметить, что байка об отстреле родни террористов имела некоторые основания. Буквально сразу после похищения были убиты один из похитителей и брат другого, оба попали в штатную облаву, а похитители сразу же решили, что СССР всех знает и таким образом начал с ними потихоньку расправляться. Отрицать свою причастность советские представители не стали. На тот момент никто из наших даже не знал тех, кто похитил дипломатов. Примечание к части. Фух, наконец-то закончил с этой главой. Все обнаруженные ошибки передавайте через публичную бету, это очень мне помогает делать перевод грамматически правильным. Глава 5. Потребовалось некоторое время и много разговоров, но Феликс смог объяснить, что Ианта работала на него как разведчик и, скорее всего, просто беспокоилась о нем и отправилась на его поиски. Очевидно, она угрожала нескольким людям в городе и вступила в драку с причудливой маленькой девочкой, которой, по-видимому, почти 1000 лет, и от которой Ианта получила по полной программе. Он должен был поклясться, что от нее не будет проблем, пока она будет рядом с ним. Японцы и их союзники согласились, особенно после того, как Ианта проявила свою жестокую натуру, когда они решили развести наемницу и Феликса по разным комнатам, чуть было не задушив собственными руками морпеха-конвоира, пока Феликс не заставил ее ослабить хватку. Излишне говорить, что идею о разделении после этого быстро спустили на тормозах. Впрочем, это было вчера, когда она вернулась, окровавленная, измученная, но, казалось, обрадованная тем, что наконец встретила его, словно Феликс был для Янты давно потерянным другом детства. Она обнимала и целовала его, при этом смеясь. И этот смех, это было что-то, что человек никак не мог издать своими голосовыми связками. Такой радостный смех, который нельзя выразить ни звуками, ни мыслями. Смех Янты был музыкальным, почти волшебным. По крайней мере, в течение нескольких мгновений она была счастлива вновь видеть его, прежде чем в ней щелкнул выключатель, и она сменила радость на недовольство, причину которого он не смог узнать. Оглядываясь на все произошедшее, Феликсу было бы тяжело, если бы он позволил японцам бросить Янту в камеру. И вот теперь наемница не оставляла его ни на мгновение, но при этом вести содержательные разговоры с ней было затруднительно из-за того, что она его не понимала. По сей же причине Феликс не смог узнать, почему наемница не может оставить его одного. Независимо от определенных преимуществ, которые давала находящаяся рядом Янта, Феликс позволял ей следовать за ним просто из джентльменских побуждений, даже если это заставляло его краснеть поблизости от нее. Казалось, что под доспехи Янта одевала черное нижнее белье по типу комбинезона, но Луэлла сказала, что этот комбинезон был сделан из драконьей кожи, которая была, по-видимому, очень удобной, прочной, а также облегающей. Таким образом, лишившись большей части доспехов из-за повреждений крайней степени тяжести, побитая и перевязанная наемница всегда следовала за Феликсом в одежде, которая действительно подчеркивала ее черты. «Янта, тебе вовсе не нужно следовать за мной сюда. Ничего со мной не случится, если ты оставишь меня в одиночестве на 30 секунд», — неловко сказал Феликс, намереваясь воспользоваться писсуаром, но наемница, которая, казалось, считала себя его телохранителем, просто насмешливо наклонила голову при упоминании ее имени. Изначально Феликс пытался использовать классическим ватерклозетом, но наемница хотела последовать за ним в кабинку, поэтому пришлось воспользоваться писсуаром. Она прислонилась к стене прямо рядом с ним, скрестив руки на груди и наблюдая за ним, за всем и вся, что двигалось в уборной. Когда наемница лишилась своих доспехов, Феликс обнаружил, насколько она была мускулистой. Ее руки выглядели так, словно у нее под кожей пролегали стальные тросы, а плечи больше бы подошли железнодорожному рабочему, забивающим костыли для закрепления рельс. Честно говоря, она выглядела как олимпийская спортсменка. С другой стороны, ее доспехи были сделаны из стали, но она двигалась так, как будто на ней была только легкая куртка. Янта была далеко не похожа на девушек, которых Феликс знал, когда рос. Они были деликатны и женственны, в то время как Янта напомнила Феликсу о его днях в составе спецназа ГРУ. Молодая, подтянутая, гордая и бесстрашная. Старший лейтенант также заметил еще кое-что интересное во внешности наемницы, пока она была рядом. Он мельком увидел заостренные уши, которые, похоже, были прижаты к ее голове крошечными металлическими полосами. Не столь большие или же отклоненные горизонтально, как у Луэллы, но все же выделяющиеся, и когда он назвал ее по имени, они слегка дернулись против воли своих блокираторов. Честно говоря, Феликсу нравилось, что Янта была рядом, хотя бы ради знакомого лица. Цены ей бы не было, если бы она давала ему спокойно сходить по нужде. Смирившись с тем фактом, что наемница не собирался уходить, Феликс расстегнул молнию и собирался было облегчиться, когда понял, что Янта продолжает смотреть на него. «Не смотри», — сказал Феликс, отворачиваясь корпусом и чувствуя, как его лицо заливается краской. Наемница, казавшаяся невозмутимой доставляемым ее присутствием дискомфортом, лишь пожала плечами и снова уставился в стену. Взгляд ее голубых как лед глаз заставил мывшего руки японского солдата СДФ чувствовать себя неловко, и взор наемницы преследовал его, пока солдат не покинул уборную. Феликс закончил свое дело и вымыл руки. На выходе из уборной его уже ждали более вежливые конвоиры из СДФ, которые, в отличие от серебристоволосой наемницы, позволили ему некоторую приватность. Она превратилась в его личную тень, за исключением того, что не исчезало по наступлению темного времени суток. Тем не менее, в нынешней ситуации наличие новой тени Феликс находил положительным. Он встретился с генералом Хазамой, командиром Йот СДФ в особом регионе, как его называли японцы, но это произошло всего один раз. Теперь Феликс с Иантой были во всех отношениях практически в положении заключенных, за исключением личных номеров вместо имен, их таскали на так называемые интервью, которые походили больше всего на допросы. Он рассказал, кто он такой, какова его миссия и еще кучу всяких несущественных, бесполезных вещей, не имеющих никакого значения. Хотя он солгал ЙОДГСДФ и их американским союзникам о нескольких вещах. Одна из них заключалась в том, что Феликс сказал, что эти три джипа были всей его разведывательной силой, и они получали снабжение топливом по воздуху. Японцы и американцы купились на это, несмотря на относительно короткое расстояние, которое проехали джипы. Оказалось, что эти люди, откуда бы они ни были, использовали те же самые двигатели на основе бензоуглерода, что и «Союз», за исключением того, что они были крайне неэффективными. Советские УАЗы были рассчитаны на то, чтобы проехать 1950 км на одном бензобаке без дозаправки, тогда как казалось, что ЙОДГСДФ и их американские союзники были более ограничены в этом отношении. В других вопросах, однако, у него не было выбора, кроме как ответить прямо. Такие вопросы, как те, откуда он пришел, где расположены другие врата и сколько там было советских войск, он вежливо ответил, что не уполномочен выдавать такую информацию. Мужчины, допрашивавшие его, отреагировали с пониманием. Они, казалось, приняли эту отмазку за чистую монету и задавали другие вопросы. Время от времени, тем не менее, окольными путями они снова и снова пытались выведать интересующую их информацию. Феликса попросили воспользоваться уборной, чтобы облегчиться и отдохнуть от постоянных расспросов. Феликс устал, ему уже это все осточертело, но должен был быть предельно осторожным в своих словах, его беспокоило происходящее. Если бы их взяли в плен, из него бы уже давно выбили всю полезную информацию, а не давали отсрочек, за которые лейтенант мог возвести очередную линию обороны. Потом была куча медицинских проверок. Может быть, сделать еще один анализ крови? Мы никогда не можем быть слишком уверены, когда имеем дело с новым патогеном. Вы можете сдать кровь утром, когда отдохнете. Японцы всегда вежливо отвечали ему, но, тем не менее, это были всего лишь оправдания. Именно так Феликс снова оказался в комнате с двумя мужчинами, которые задавали ему вопросы, вместе с Иантой, потому что она отказалась оставаться в коридоре вместе с охраной из морпехов. Ианта присутствовала, разместившись в кресле в углу и наблюдая за происходящим. Прим. Корпус морской пехоты США, КМП США, Англ, Унитед Статис Маринец Орпс, УСМС, род сил в составе военно-морских сил США. Подчиняется главному управлению ВМС США. Основная задача КМП США – высадка и преодоление подготовленной обороны противника в прибрежной зоне, для чего корпус имеет собственные силы и средства – бронетанковые, артиллерийские, авиационные. Среди других видов ВС США корпус морской пехоты – один из наименьших по численности личного состава, ему уступает только береговая охрана США. Одновременно КМП США многократно превосходит по численности имеющейся в его распоряжении номенклатуре сил и средств морскую пехоту любой другой страны мира. Помещение было похоже на переоборудованную комнату отдыха с холодильником, шкафами и коробкой на стойке, о предназначении которой Феликс мог только догадываться, но на ней были цифры, да и сама коробка выглядела так, как будто что-то должно было быть внутри нее. Само по себе это говорило лейтенанту о том, что эти люди никогда не думали, что им придется допрашивать кого-то, что означало одно из двух. Они либо обычно не брали военнопленных, либо для дальнейшего допроса пленных отправляли через врата. Оба варианта Феликс находил крайне неудовлетворительными, однако, судя по тому, как действовал Итами, когда силы ЙОДСДФ и Красной Армии впервые встретились, и по тому факту, что он со своими людьми спас группу беженцев от нападения дракона, первый вариант казался крайне маловероятным. У второго были основания быть реальным. Если их с Иантой перевезут за врата, то хрен он оттуда сбежит. У нас есть еще несколько вопросов, не стоит отнимать у вас слишком много времени, лейтенант, сказал один из них, европеец, которому, судя по виду, было уже за 40. Очень похожий на своего напарника негра того же возраста и черт внешности. Они носили военную форму, но все, что они делали, кричало о спецслужбах. Они подражали кадровым военным, но было видно, что они не в своей тарелке. Это были звоночки, которые большинство людей не заметили бы, и даже Феликс, черт возьми, не сразу их увидел, но то, как они разговаривали, как себя вели, выдало их с потрохами. «При всем уважении, капитан, вы говорили мне нечто подобное и вчера, и позавчера, и мне жаль это говорить, но я вам больше не верю», — ответил Феликс на японском. Еще одна уловка, чтобы скрыть тот факт, что он мог говорить по-английски, просто делая лицо непроходимого тупицы, когда к нему обращались на английском, и симулируя невежество, когда вокруг него люди общались на данном языке. «Мы понимаем вас, лейтенант, но и вы должны понимать, что мы в такой же ситуации, как и вы. Мы просто пытаемся разобраться во всем этом, и вы помогаете нам решить эти вопросы», — включился в разговор негр, тоже капитан. «Вы уже много раз говорили мне это, но за время моего пребывания вы лишь транжирили мое время, за исключением того случая, когда я разговаривал с генералом Хазамой, откровенности которого и скорости организации нашей встречи, должен сказать, я был рад. Я рассказал ему все, что рассказал вам, за исключением того, что я сделал это за 1 час, и генерал в ответ за полчаса обрисовал картину происходящего с вашей стороны. И я верю генералу Хазаме, когда он сказал, что хотел бы встретиться с моими командирами и пригласил меня и моих людей присутствовать на базе в статусе гостей и оставаться здесь так долго, сколько мы возжелаем. Мне жаль, что вы считаете, что мы злоупотребляем вашим временем, но на самом деле мы просто хотим иметь более полную и ясную картину происходящего. Мы не хотим совершать какие-либо культурные ошибки, которые могут кого-то оскорбить или непреднамеренно вызвать инцидент, снова сказал Белый. Казалось, что эта парочка по очереди обращается к Феликсу. Если вы не хотите вызвать инцидент, вы пошли очень странным путем. Вы задерживаете меня и 11 моих людей, солдат армии иного государства, с которыми вы впервые встретились, что явно противоречит нашей воле. Если вы хотите, чтобы мы могли позволить вам встретиться с вашими людьми, снова начал капитан Негр. Видите, это то, о чем я говорю. Вы позволите мне встретиться со своими людьми. Для меня это условия человека с ограниченной свободой, очень похожие на условия заключенного в тюрьме. Мы никогда не имели в виду что-то. Заткнись, я еще не закончил, коротко сказал Феликс. Я был терпелив. Я все понимал. Я был готов сотрудничать, ровно, как и мои люди, но я обнаружил, что мы не просто гости, как нас изначально заверили, а на самом деле заключенные, которым просто не сказали об этом прямо. Если это так, то либо нас несправедливо взяли под стражу, что приведет к дипломатическому инциденту, которого вы, как утверждаете, хотите избежать, либо наши страны находятся в состоянии войны, а мы фактически военнопленные. Это так? Нет, конечно же нет. Нам жаль, что мы произвели на вас такое впечатление. Это именно то, чего мы хотели избежать. Империя атаковала нас в Токио, в результате погибло более 1000 человек. Мы просто пытаемся избежать повторения подобного события и хотим заверить других, что мы не повторим чего-то такого в ответ, успокоил капитан-европеец. Я уверен, что вы, как военнослужащий, можете понять, почему мы так поступаем. Мы ведем себя осторожно, мы не знаем вас или того, чего хочет ваше правительство, или как они могут воспринимать нас. Мы хотим избежать любого конфликта интересов в особом регионе, добавил негр-капитан. Тогда почему продолжаются допросы? Вы задаете одни и те же вопросы снова и снова, просто по-разному. Вы хотите знать расположение войск, сильные стороны, местоположение наших врат, и вы постоянно задаете вопросы, очень похожие на попытки определить наш уровень технологического развития. Поэтому я снова спрашиваю, мы здесь заключенные или мы гости? Вы здесь гости, твердо сказал капитан-европеец. Со всеми нашими свободами, конечно, просто прекрасно. Я благодарю вас, джентльмены, за наше времяпровождение и, надеюсь, если мы встретимся снова, это произойдет при более благоприятных обстоятельствах. А теперь мы уходим, сказал Феликс, поднимаясь из-за стола. Серебристоволосая наемница немедля оказалась рядом с ним. Лейтенант даже задвинул стул. «Доброго дня, джентльмены», — сказал Феликс, игнорируя протесты и оправдания офицеров за столом, настолько похожих друг на друга, что они, возможно, с тем же успехом были одним и тем же человеком. Феликс поправил фуражку, направляясь к двери, открыл ее и обнаружил, что его путь заблокирован 2 крупными морскими пехотинцами. «Все в порядке, ваши офицеры сказали мне, что я могу уйти», — мрачно сказал Феликс по-японски. «Однако, Как он и ожидал, морпехи даже с места не сдвинулись. «Кажется, ваши люди не понимают меня. Не могли бы вы объяснить им тот факт, что я гость и могу свободно уйти, когда я хочу?» — обратился Феликс к капитанам. «Боюсь, что мы не можем позволить вам уйти», — сказал негр-капитан приказным тоном. «Понятно», — сказал Феликс, спокойно вытаскивая пистолет Макарова из кобуры, за что на него обрушился шквал команд и грохот затворов взведенных винтовок. Не обращая на них внимания, он вытащил магазин, разрядил его и бросил двум капитанам: «Я так понимаю, что вы не позволяете заключенным иметь при себе оружие, верно?» — сказал Феликс, успокаивающе кладя руку на плечо Ианты. Наемница не знала, о чем они говорили, но уловила тон разговора и появилась, словно собираясь сделать что-то жесткое и очень глупое. «Это правда, но, пожалуйста, перестаньте оскорблять мой мозг. Я больше не буду отвечать ни на один из ваших вопросов или разглашать какую-либо информацию, равно как и мои люди. Похоже, вы также пытались допросить их, но обнаружили, что они не ответят ни на один вопрос, поэтому потратили такую кучу времени, чтобы заставить меня говорить, не так ли?» — огрызнулся Феликс, сжимая челюсти, получив подтверждение того, о чем он догадывался. «Я так понимаю, что меня сейчас отведут в выделенное мне помещение, верно?» Морпех позади него, положивший руку ему на плечо, ответил на его вопрос раньше, чем успели капитаны. Однако Ианта любезно отнеслась к морпеху, дотронувшегося до Феликса, и резко оттолкнула его с такой силой, что тот вывалился в коридор, встав между Феликсом и морскими пехотинцами, один из которых навел свою винтовку наемнице прямо в голову. Казалось, это ее не пугало, и Ианта просто продолжала смотреть на него. «Ей не нравится, когда меня трогают», — сказал Феликс, не надеясь, что морпехи его послушают. «Тогда скажите ей, чтобы она отошла, мы не хотим ее калечить. Я не знаю ее языка». «Эй, Ианта, если ты сделаешь 3 сальта назад, они нас отпустят», — сказал Феликс, переходя на русский. Среброволосая наемница просто склонила голову в сторону, желая понять, что было сказано, но ответа не получила. «Видите, ладно, несмотря ни на что, вас будут сопровождать обратно в вашу комнату, тем более время уже позднее, лейтенант. Мы продолжим нашу беседу завтра». «О, несомненно, продолжим», — сказал Феликс. Один из морских пехотинцев схватил Ианту за руку, но та вырвалась из схватки, а затем подошла к столу, где сидели два капитана. Она схватила миску с местными ягодами, сунула одну в рот, все время глядя на двух офицеров, прошествовав к двери с тарелкой в руках. «Леди лучше знает, что ей нравится», — сказал Феликс, пожав плечами. «Ха-ха-ха. Должен сказать, Александров, что, несмотря на мою неприязнь того, что вы приняли этих беженцев, это единственное, что вызывает у меня недовольство в нашей текущей операции. Вы управляете, так сказать, кораблем с очень слаженным экипажем», — сказал Конев, наливая себе маленькую рюмку водки. «Инженеры уже завершили строительство штаба Красной Армии, и поэтому Александров уже не руководил операциями из палатки. Штаб был большим зданием, с обширной подземной инфраструктурой и внушительной надстройкой, в которой они сейчас находились. Надземная часть была сделана из кирпича и других легкодоступных дешевых материалов, которые прослужили бы более 10 лет, прежде чем нужно было проводить их капремонт. Под землей были все еще голые бетонные стены и этажи с висящей проводкой, с минимумом мебели и домашнего уюта. Однако кабинет Александрова был обшит деревянными стенами, ковровым покрытием и обставлен мебелью из его старого кабинета. «Спасибо, товарищ фельдмаршал. Теперь насчет еще кое-чего, о чем я хотел бы вас спросить», — сказал Конев, откладывая рюмку. «После того, как уселся в кресло с мягким сиденьем, это доклады о магии в этом мире. Есть ли какие-либо доказательства этих сообщений или это суеверные заявления местных жителей, как полагает разведка?» «Ну, товарищ фельдмаршал, строго говоря, мы не были свидетелями каких-либо подобных действий того, что можно назвать магией, однако, скажу, что наши эльфийские союзники сообщили нам, что магия очень важна и считается священной, и что практикующих магов немного, и все они живут далеко отсюда. Я полагаю, что все эльфы могут использовать магию, так же как в работах Толкина». Прим. Джон Рональд Руэл Толкин, английский писатель и поэт, переводчик, лингвист, филолог, профессор Оксфордского университета, наиболее известен как автор классических произведений высокого фэнтези «Хоббит» или «Туда и обратно», Властелин колец и Сильмариллион. Это предположение имеет основание, хотя мы не видели никаких доказательств в поддержку данной теории. Однако эльфы непреклонны в том, что могут использовать магию. Тем не менее, они никогда не показали того, что владеют ею. Нет, не показывали, товарищ фельдмаршал. Значит, слухи о магии не более чем суеверная чепуха. Добыча скоро начнется, верно? Мы собираемся начать копать через 2 дня. Шахтеры только устроились на месте и подготовили свое оборудование. Я видел, но почему они идут к месту в 6 милях к западу? Разве гора не расположена над большим мифриловым бассейном? Прим. Бассейн в географии, крупная площадь, 1000 км, сплошного или прерывистого развития отложений полезных ископаемых с пластами ископаемого, например, угля. Для различных частей бассейна характерна общность геолово-исторического процесса накопления осадков в единой крупной тектонической структуре, прогибе, гробине, синеклизе. Это так, товарищ фельдмаршал, но я беспокоюсь о вратах. Мы не знаем, как именно они работают, и я не чувствовал себя комфортно, если бы начались масштабные горные работы вблизи от врат. Я считаю, что мы не должны трогать залежи под горой Рубикон, пока мы не сможем определить, что разрабатывать их безопасно. Разумный ход, генерал. Даже если мы выкачаем из этого мира весь мифрил, он для нас бесполезен, если мы не можем его доставить на наши заводы. Кроме того, потеря всех людей и оборудования здесь будет неприятной, если не прямой катастрофой для Союза, от которой, я сомневаюсь, что Политбюро сможет легко отделаться. Хотя место безопасно, то, на котором вы намереваетесь начать добычу. Да, товарищ фельдмаршал. После того, как этой колонне беженцев удалось подойти так близко без каких-либо предупреждений, я развернул 33-ю мотострелковую дивизию в окрестностях, чтобы они встречали всех, кто направляется к нам. Целый полк был развернут вокруг месторасположения будущей шахты, чтобы обеспечить ее безопасность. Есть еще кое-что, что я думаю, вы должны знать, товарищ фельдмаршал. И что же это? Вы знаете, что это за место? Откуда сбежали все эти рабы? Нет, но вы-то знаете, это мифриловая шахта, самая большая в империи. Из того, что наши геологи смогли выяснить благодаря беседам с беженцами, данное месторождение имеет более чем вдвое больше доступного мифрила с потенциально большими залежами, чем установлено на уже намеченном участке раскопок. Почему же вы решили сообщить мне об этом сейчас? Я узнал об этом только сегодня, товарищ фельдмаршал. Понятно. И вы хотите, чтобы я дал разрешение освободить эту шахту и использовать ее в дальнейшем для наших собственных целей? Правильно, так точно, товарищ фельдмаршал. Не в данный момент. Мы будем работать там, где мы планировали. Расширяться и обосновываться мы будем, но, как я слышал, эта шахта находится на расстоянии более 50 миль. Это слишком большое расстояние, чтобы расширяться за столь короткое время, особенно когда мне сообщили, что на этой шахте и в прилегающих штольнях работают еще 10-15 тысяч рабов. Рабов, которых мы не сможем обеспечивать. Генерал, ваших 4000 беженцев уже достаточно, мне не нужен кочевой стан Чингисхана в нашем лагере. Прим, 50 миль 80,5 километров. Хорошо, товарищ фельдмаршал, я просто подумал, что должен сообщить вам. Нет, вы хотели посмотреть, отвечу ли я да, устало сказал Конев. Разведанных участков будет достаточно, чтобы обеспечить нас должным количеством мифрила. Контролируемая нами область будет расширяться на юг, к плодородным лугам, которые пригодятся для выращивания сельскохозяйственных культур. Как только будет обеспечен приемлемый уровень безопасности, прибудет первая волна колонистов. В основном из Украины и Польши им будут предоставлены дачные участки и оборудование для ведения сельского хозяйства. Ваша задача – обеспечить их безопасность, а также безопасность наших шахтеров. Я в курсе моих задач, товарищ фельдмаршал. Тогда перестаньте притворяться, что это не так, – раздраженно сказал Конев. Кстати, орки, которых вы захватили, когда покоряли окружающие холмы и леса, каково ваше мнение о них? Говоря прямо, вы не включили их в свои отчеты. Александров тяжело втянул воздух через нос, прежде чем достать сигару и закурить, долго затягиваясь, прежде чем ответить.